Я знаю, что мир готовится к дню, когда все цифры или их комбинация образуют число зверя. Странные люди, всегда и везде пытающиеся найти что-то такое мистическое, чем можно объяснить события, которые грядут неотвратимо и которые по библейским канонам называют концом света. Дело здесь совсем не в цифрах. Да и при чем здесь цифры? Когда мир ваш необходимо изменить срочно по причине несоответствия между предназначением людей и той жизнью, которую они ведут на земле. Мир ваш разрушается не из-за чисел, а из-за самих людей, которые, находясь на земле под контролем божественных сил низких вибраций, а точнее под контролем лукавого, вместо того, чтобы с честью пройти испытания на полигоне под названием «Земля», не только провалили все испытания, но и самое опасное уже начинают меняться генетически, внося грехи и пороки в ДНК человека. Я вам говорил о том, что при создании человека, кроме соединения двух энергий, двух начал разного знака, инь и ян, образующих энергетическую сущность материального мира, необходима еще моя энергия, дающая толчок к формированию сущности человека, уже на духовном уровне. Поэтому человек есть энергетическое соединение или гармония не только двух начал, духа и материи, но и двух ДНК, духа и материи. Так вот, в последнее время божественными силами высших вибраций было установлено нарушение этой гармонии в пользу ДНК материи человека, что является первым симптомом нарушения гармонии вечности, что впоследствии может повлиять на систему миров. Я много раз говорил вам, но повторю опять, о том, что человек — создание не только божественное в понимании религии или веры, но прежде всего человек есть создание высших космических сил, контролирующих вечность, и поэтому дисгармония, появившаяся в самой сущности человека, есть опасный вирус для всей великой гармонии вечности. Если вспомнить откровения и толкования, то можно заметить, что в ранних текстах я достаточно точно, но очень осторожно раскрывал особенности материального мира и показал роль лукавого в управлении землей, в управлении испытаниями человечества. Когда я сейчас говорю о структуре божественных сил, управляющих мирами, я еще раз подтверждаю, что божественные силы низких вибраций — это есть лукавый и его помощники. Это есть вечный испытатель на полигоне Земли, всего живущего и произрастающего на ней. У вас нет никаких сил, я говорил много раз, бороться с ним реально, потому что сегодня вы энергетически в разных весовых категориях. Но ваше стремление к совершенствованию собственного разума, менталитета, постижения истины, постижения Бога увеличивает ваш энергетический уровень и делает человека энергетической сущностью с огромной энергией, превосходящей уровень лукавого. История человечества показывает, что только единицы людей, которых можно перечислить по пальцам на руках, смогли перейти этот рубеж и стать рядом с Богом. Человек слишком пассивен и никак не желает менять образ жизни, который установил лукавый. Все пророки, выбранные мною из вас, несмотря на то, что несли Слово Божье, имея знания мои, не могли изменить мир и оставляли след в истории человечества только в виде новых направлений в религии, новых философских представлений или восприятий реалий материального мира. Все потому, что лукавый, главный проверяющий, имеет право вмешиваться в дела ваши. И он сильно поощряет людей златом и властью, разменивающих духовность на благо или власть материального мира. Посмотрите, кто сегодня живет припеваючи на этой грешной планете. И это особенно заметно в России, сорвавшейся с орбиты эволюционного процесса развития на долгие годы. Все, что вы проходите сейчас, есть продолжение революционных событий начала прошлого века. Это все еще не затихающие дни революционных преобразований в обществе, в менталитете российского этноса. Ваши попытки все, что происходит и происходило, примирить силами церкви, религии, не только неправильные, но и опасные, потому что церковь в том виде, в котором она подошла к эпохе Водолея, есть, мягко говоря, не совсем правильное представление истории происхождения и развития человечества. Дело даже не в Христе, судьба которого так взволновала людей, поскольку им, его жизнью, прикрываются отцы-основатели римско-католической церкви или христианства со всеми религиозными направлениями и ветвями. Нет, все дело в исторической правде. Христианство – одна из основных религий материального мира, предопределяющая взгляд людей на этот мир. Подошло к черте, за которой либо наступит рассвет веры, либо произойдет окончательное падение морали и нравственности человеческого общества. Все, что люди пытались создать сами или самовольно, нарушая при этом заповеди, слова мои, все оказывалось непрочным и даже порочным в своей основе. Я говорю «все», имея в виду и религиозные представления. Что толку в религии, которая не дает силы человеку, уводя его от главного, от необходимости самостоятельных действий по познанию истины, по познанию Бога? Нельзя давать человеку готовые рецепты, да еще искажающие суть истории. Человек должен, в этом есть его предназначение, самостоятельно, я подчеркиваю, самостоятельно сделать выбор между добром и злом. Он должен сам найти дорогу к храму и должен сам найти Бога, принять Его, познать Его, опознав Бога, и пребывать в Нем. Что же тогда такое познание Бога и пребывание в Нем? Познание Бога есть постижение истины. Это есть повышение энергетики человека до энергетики божественных сил высшего порядка. Это есть возможность человека участвовать в управлении вечностью. Это есть реализация самой главной задачи человека — стать помощником моим и высшей иерархии света. Сейчас это видно в интернете. Таких подвижников иерархии света очень мало не только в России, но и в других частях и странах Земли. Даже собранные все вместе, они еще пока не могут обеспечить своими силами сохранность или преемственность нужной энергетической сущности на Земле, сотканной из разных цивилизаций. Каждая из цивилизаций имеет право и желает сохранить при намечающемся квантовом переходе достаточный для продолжения биологической жизни объем своего генофонда. Возможность сохранения отдельной цивилизации всегда была и есть, но это противоречит решению Всегалактического Союза и договоренности Божественных Сил о создании на Земле единой цивилизации, но собранной из всех цивилизаций. С учетом того, что способности людей разных цивилизаций значительно отличаются, все они имеют свои уникальные способности, то сохранение всех цивилизаций на Земле есть моя и иерархии света задача на период квантового перехода. А соединение всех цивилизаций в одну есть уникальная возможность создания цивилизации будущего.